Начинаем действовать. На днях две самых лучших подруги сообщили о своих предстоящих свадьбах. Все хотят меня в свидетели, ведь я одна свободная. С трудом пытаюсь сохранить беспристрастность и следовать принципу координации намерения. Да, это у меня в голове, и теперь я еще больше замечаю парочки, все вокруг будто специально говорят о свадьбах или отношениях. Я понимаю, что надо наплевать на стереотипы и нормы, принятые в окружающем меня обществе, но дело не только в нем. Хоть и не показываю вида, но мне хочется свою родную половинку. Я не знаю, что со мной не так, но у меня никогда не было серьезных отношений. Когда были поклонники, и довольно много, я отвергала их из-за боязни этих самых отношений. Хотя себя обманывала, что это не мой тип, он мне не нравится и так далее. Наверное, причина боязни родом из детства, но я не могу вспомнить, что там не заладилось. Или уверенности не хватало. В общем, поклонники пропали совсем. В моем окружении вообще нет мужчин. Я работаю самостоятельно письменным переводчиком, а это значит, я и есть весь мой коллектив. Отчего хочу сменить профессию и ищу другую работу. Но и это не самое главное. Благодаря знакомству с трансерфингом, я наконец начала ходить в фитнес-клубы, бассейн, спортзал и так далее. То есть, где познакомиться. Но важность никак не хочет хоть немного снизиться. Ведь тут нужно смириться с поражением. Это что, мне нужно смириться с тем, что я всю жизнь буду одна, а все окружающие меня люди будут жалостливо смотреть и давать дурацкие советы, что мне сделать, чтобы найти мужчину? Не могу даже гипотетически с этим смириться. Мне кажется, если я отпущу свои мысли и попытки найти мужчину, окунусь в работу, займусь собой, то время очень быстро пролетит, а я так и останусь одна. Может, есть другой способ снижения важности? Вы не сможете сбросить данную важность иначе, как действием. Действие снимает любые избыточные потенциалы наилучшим способом. Вы считаете, вам нужно смириться с поражением? С каким? Поражение может быть следствием каких-то действий. Но вы к действиям еще даже не приступали. Пока что ваше внимание занято гирями, которыми вы себя обвешали. Надо найти половинку, надо выйти замуж, как все советуют, надо как-то знакомиться, надо сменить профессию, чтобы где-то знакомиться, надо сбросить важность. Действие по трансерфингу состоит из трех главных шагов. Первый – оторвать внимание от зеркала. Второй – создать перед зеркалом нужный образ. Третий – увидеть открывающиеся двери и войти в них. Почему оторвать внимание от зеркала? Потому что вам кажется, что там находятся ответы на вопросы, что вам следует делать, что делают другие, как вам это делать, что советуют окружающие, где это делать, в зеркале. Однако у каждого свой путь. Вам вообще не надо беспокоиться, что там и как. Все вопросы снимаются в процессе, в движении. Почему создать образ? Потому что в отражении ваших половинок нет. Они там не появятся до тех пор, пока вы не создадите себе четкий образ, чего вы хотите. Нарисуйте себе слайд отношений с абстрактной личностью, но с определенными параметрами, и крутите его. Нарисуйте четкий образ себя, где вы любите и любима. Ходите и представляйте себя светящимся существом. Излучайте любовь. Почему увидеть двери и войти в них? Потому что у вас есть склонность, как вы сами признали, избегать отношений. Если присутствует какой-то подсознательный страх, надо поймать себя на этом, понаблюдать за собой, боящийся, и сделать магический шаг, шаг намерения, шагнуть навстречу своему страху. Идти навстречу своему страху на самом деле не страшно, а любопытно. Обо всем этом я уже писал не раз. В частности, почитайте «Взлом» техногенной системы.